Глава вторая. Недолго им гулять осталось. Повяжем в ближайшем времени. Почему я так говорю? Действуют уж больно нагло. Лиц не скрывают, на дело идут практически в открытую. Хотя отпечатки уничтожили профессионально, да и сработали быстро и ловко. Старший лейтенант Никита Ломов замолчал, потому что почувствовал. Сидящий напротив него Николай Степанович его не слушает. Сцепив руки на коленях, Переверзев сидел, сутулившись, вперив взгляд в пол. «Наверняка гастролеры», — заговорил снова Ломов. «В последнее время в городе преступлений с таким почерком не совершалось. Видно, недавно в гости к нам прибыли». Переверзев и на это никак не отреагировал. Вот уже минут 10, наверное, он сидел так, не двигаясь, весь сжатый, словно стянутый невидимыми путами, какой-то потемневший и уменьшившийся. Никита, пока вел допрос, прямо-таки заставлял себя смотреть в глаза отставному прапорщику. Ломов знал такой взгляд, встречающийся у многих потерпевших. Боль, недоумение и растерянность были в этом взгляде. Но одно дело — допрашивать чужого человека, все случившееся с ним воспринимая материалом для работы. И совсем другое, когда через стол от тебя сидит тот, кого ты давно и хорошо знаешь. Невольно переносишь на себя его несчастье, подспудно примериваешь. А если бы и со мной так? От таких мыслей кому угодно сделается жутко. Впрочем, все, что от него требовалось, Николай Степанович рассказал четко и дельно. Правда, голосом отстраненно глухим, механическим. Точно говорил не о себе и своих родных, а о совершенно посторонних людях. Когда вопросы у Никиты иссякли, Переверзев застыл на стуле. Будто аппарат, отработавший необходимые действия. «Найдем их, Степаныч», — негромко выговорил старший лейтенант. «Никуда они от нас не денутся. Пробьем по смежным регионам, узнаем, откуда прибыли, кто такие. Явно эти твари недавно в городе, только начали свою серию». Переверзев молчал. «Ты бы шел домой», — неуверенно сказал Ломов. «Если что, я сразу же тебе сообщу». Николай Степанович пошевелился, поднял голову. «Понимаешь, Никит, меня тогда как сердце позвал домой», — безжизненно выговорил он. «Вот потянуло, и все. Приезжаю, открываю дверь. Что такое? Свет включен, телевизор бубнит, а в гостиной никого нет. Времени около часу. На кухне они, что ли, чаевничают? Только на кухню двинулся, из спальни мычание какое-то. Я туда свернул, а там, понимаешь, вся кровь, какая во мне была, в голову ударила. Стою, башка гудит, глаза распирает, и двинуться не могу. А Ленку я даже не узнал поначалу. Лицо все распухшее, красное, ноги голые, все в синяках. И кровь. Кусали ее зверюги эти. А Тамара... Врачи скорой, когда приехали, сказали, еще бы несколько минут, и все. Вроде как внутреннее кровотечение у нее. Сразу на операционный стол. Ох, живы ведь все остались. Глядя на свою руку, выводившую бессмысленные кривули на чистом лице бумаги, произнес Никита. Это большое везение. Легко могли бы прирезать, чтобы свидетелей не осталось. Как будто это меня изнасиловали, — проговорил Переверзев. Он, видно, и сейчас не слушал Старлея. Говорил, будто сам с собой. Как будто надо мной надругались. Эх, как же так можно, а? Да пусть бы лучше квартиру спалили, а их не тронули. «Ты бы шел домой, Степаныч», — снова предложил Никита. «Отдохни. Вон, на себя не похож. Выпей малость, чтобы полегчало. Все уже случилось, ничего не изменишь. И все-таки Могло ведь и хуже быть. Он и сам соображал, что говорит ерунду, но ничего другого в голову не приходило. Да в подобных случаях редко кому что толковое приходит в голову, поэтому обычно и говорят одну и ту же ерунду. Ломов мельком глянул на Переверзева и вдруг остро почувствовал, как тому не хочется идти домой. Не хочется оставаться наедине с самим собой. Жена и дочь в больнице, квартира до сих пор хранит следы происшедшего. Тут уж, как ни прибирайся, все равно останется что-то, что будет напоминать о страшном событии. «Навалилось на мужика», — подумал Никита, мучаясь от того, что Николай Степанович до сих пор находится в кабинете, распространяя волны тоски и безысходности, ощущаемые до того ясно, что Ломов едва справлялся с желанием встать и открыть настежь окна и двери. Будто сквозняк способен разогнать черные эти волны. Сначала увольнение, теперь вот это. Несмотря на то, что отставной прапорщик никому не говорил об истинной причине своего увольнения, все отделение уже было в курсе, с кем именно его угораздило схлестнуться. И даже откуда звонили Рыкову, требуя Николая Степановича наказать. Черт его знает, каким образом распространяются подобные слухи. «Да», — сказал Переверзев, поднимаясь. «Пойду». Он вытащил сигареты, прикурил. Никита в который раз отметил, как дрожат его руки. И, ссутулившись еще резче, замер у стола. Что-то мешало ему уйти. Ломов тоже встал, как бы проводить Переверзева. «Степаныч», — сказал Никита, — «ты же сам понимаешь, никто от такого не застрахован. А я тебе обещаю, все, что от меня зависит, сделаю, но гадов этих найду. Михалыч твое дело на свой учет поставил. Велел ему напрямую обо всем докладывать, понимаешь?» «Ага», — кивнул Николай Степанович как-то невнимательно. «Но пока...» Уже у двери он обернулся и вернулся обратно к столу. «Я вот что думаю», — заговорил он. «Если работали профессионалы, какого черта тогда они ко мне полезли? Профессионалы без наводки редко работают. Что у меня брать-то? Мы давно в том доме живем. Все знают, что бриллиантов у меня нет». «Так», — терпеливо проговорил Никита, — «я ж тебя спрашивал, может, мстит кто-то? С кем по работе пересекался? А ты сказал, да с кем я пересекался-то по работе?» Перебил его Переверзев. «Я с Шушерой одной пересекаюсь. Ты вот почему меня уволили, слышал?» Напрямую задал вопрос он. «Ну, несколько даже растерялся Старлей. Ну, погоди, ты что, на Елисеева думаешь?» Он невольно усмехнулся. «Да брось, Степаныч, ему-то это надо, что ли? Фигня какая-то. Он, извини, конечно. Я тебя понимаю, ты сейчас в таком состоянии...» «Да ни хрена ты меня не понимаешь!» — с неожиданной злобой выговорил Переверзев. «При чем тут мое состояние?» «Ну, если ты ведешь к тому, что...» «Я веду к тому, что все версии рассматривать надо!» — хрипнул Николай Степанович и смял сигарету в кулаке. «Ты успокойся, Степаныч». Но Переверзев уже потух, так же быстро и неожиданно, как и вспыхнул. Махнув рукой, он вышел из кабинета. Оказавшись на крыльце отделения, отставной прапорщик остановился и закурил. Он стоял, потирая ладонью лоб, глядя в землю, морщась от уличного шума. Куривший неподалеку сержант ППСП Нуржан Алиев, увидев Переверзева, неловко потоптался на месте, потом решился подойти к нему. Они поздоровались за руку. «Держись, Степаныч», — сказал Нуржан. «Все мужики за тебя переживают. Вот попадутся нам в руки эти упыри, ух!» Он оскалился и помотал головой. «Когда еще попадутся они?» Устало произнес Переверзев. Сержант постоял немного, явно придумывая, что еще сказать. Потом, неуверенно улыбаясь, заговорил снова. «А монах-то слыхал, что опять учудил? Его тут чуть не уволили, ты знаешь». Нуржан пересказал отставному прапорщику историю о том, как они во главе с Лехой Монаховым ходили учить уму-разуму странного беспамятного задержанного, и как потом с Лехой случился припадок безумия. Закончил сержант так. На следующий день монах к Рыкову примчался с какой-то справкой медицинской. Мол, он не виноват, что такое с ним произошло. Это все от перенапряжения на службе, от нервов и все такое. Ну, само собой, бутылку коньяка притаранил. Полчаса Михалыч укатывал. Сам знаешь, у монаха язык без костей. И тот, в конце концов, увольнять Лех не стал. Но выговор влепил, конечно, как без этого. И премии лишат, это как пить дать. «Это ведь...» — вдруг медленно проговорил Николай Степанович. «Убийство получается». «Какое убийство?» — не понял Нуржан. «Ты что? Я слышал, все твои живы, в больнице. Ты о чем?» «У Ленки там что-то нарушилось по женской части. И теперь все, детей больше иметь не сможет». Вот и получается, что те подонки внуков моих убили. Не будет у меня теперь внуков. Переверзев посмотрел в глаза Нуржану, и у сержанта похолодело под ложечкой от этого взгляда. «Вот так», — сказал Николай Степанович, и, щелчком отправив окурок в урну, пошел прочь. Пятнадцать лет тому назад упаковщица формовочного цеха Энгельского мясокомбината Ирина Бирюкова долго не могла определиться в выборе отчества для новорожденной дочери, ибо не была уверена, кто же все-таки на самом деле ответственен за факт появления крохотной Насти на свет. Ирка Пылесос, таковое прозвище получила на районе Настина родительница, вовсе не за любовь к домашней уборке. Колебалась между тремя вариантами. Николаевна, Сергеевна и Ашотовна. Она совсем уже склонилась было к варианту последнему, как вдруг ей пришло в голову, что самому Ашоту, почтенному отцу большого армянского семейства, эта ее идея вряд ли понравится. Подумав, Ирка Пылесос решила, что Настя вполне может быть Сергеевной, но тут же вспомнила, как полгода назад супруга вышеозначенного Сергея гнала ее по двору мусорным ведром, вопя при этом «Чтоб я тебя, шалаву, и рядом с мужем не видела!» «Может, тогда Николаевна?» «Нет, и Кольку тоже приплетать не стоит. Вою потом не оберешься. Он ведь жадный гад, тут же распсихуется насчет элементов». «Напишу просто Ивановна», — решила Ирка Пылесос, «чтобы никто придраться не мог». Но и это решение пришлось откинуть, так как вспомнила Ирина двухгодичной давности скандал. Старшая сестра Бирюковой, Светлана, арендовала кафе близ мебельной фабрики, на которой трудилась мастером лакокрасочного цеха, дабы отпраздновать 20-летие крепкой и счастливой семейной жизни. Пригласила и Ирину, тогда Ирку Пылесос еще приглашали на семейные торжества. За столом Бирюкова-младшая, которую изнутри подсасывал злой червячок зависти, все хихикало, подталкивая локтем сидящего рядом пузатого и красноносого Ивана Анатольевича, Светланиного мужа, отпуская шуточки на тему «Да как это? За 20 лет и ни разу налево не сходил. Ну, признайся, Анатольевич, ведь было же, а? Ты ж по снабжению работаешь, командировки каждый месяц. А в командировке и погулять не грех. Какой ж командировочный не гуляет?» Иван Анатольевич пыхтел и хмурился, конфузясь. Ирка знатно выпила в тот вечер. И когда постепенно подогревавшийся праздник вскипел разудалыми танцами, вдруг оказалась наскакавшаяся и потная в туалете, в компании с Иваном Анатольевичем, который уже нисколько не сконфуженный, словами и действием выражал явное желание подтвердить мнение Ирины о своем моральном облике. Правда, Иван Анатольевич не преуспел. Бдительная Светлана начала поиски куда-то исчезнувшего супруга, быстро определила место его дислокации и, поняв, что Иван Анатольевич в туалете не один, пошла на штурм. Что было дальше, Ирина помнит не очень отчетливо. Единственное, что сохранилось в памяти, это как она спасается бегством, теряя туфли. А вслед ей несется визг Светланы. «Кто додумался ее рядом с Ваней посадить?» После того юбилея сестры больше не встречались. «Нет», — припомнив эти события, сказала себе Ирка Пылесос. «Ивановной тоже нельзя, а то еще решат, что мы до сих пор встречаемся. Надо вот как сделать», — осенила вдруг Ирку. «Надо дать Настике отчество не по имени мужика, с которым у меня когда-то что-то было». И принялась Ирка Пылесос перебирать известные ей мужские имена. Часто встречающиеся Александр, Владимир, Денис, Василий, Петр и прочие она отмела сразу. «Эдуард?» — размышляла Ирина. «Не пойдет. Эдик Маслов с третьего этажа на 8 марта заходил, это ж все знают. Игнат? Тоже не пойдет. Игнат Альбертович, наладчик наш, 2 раза на дачу приглашал, когда жена его болела». «О, Альберт!» «Нет, ни в коем случае. Альберт Гамлетович, брат Ашота. Да еще, кстати, заодно и Роберт Гамлетович, Артур Гамлетович, Арнольд Гамлетович, Ричард Гамлетович и сам Гамлет Рамуальдович, прыткий старичок». Долго мучилась Ирка Пылесос, пока, наконец, ход мысли ее не был прерван звонком в дверь. Явился в гости сантехник с нестоящим внимания именем Федор. Ирка познакомилась с ним 2 дня назад, когда у нее прорвало трубу в ванной. Федор был настроен меланхолически и философски. Поставив на стол початую бутылку водки, он проговорил со вздохом. «Жизнь наша. Вот, смотри, Наташка». «Я Ира». «Смотри, Ирка, комар, да? Шлепнул по нему, и нет его. Всего ты пожил 2 минуты. Вот и мы живем. Тоже 2 минуты. «Это как?» — не поняла Ирина. «А так, по сравнению с космическим бесконечным пространством, 2 минуты, а может и того меньше. Это я сегодня по телеку передачу смотрел. Поп выступал. Отец, как его? Отец Амвросий, вот». «Амвросий», — как ударила Ирину Бирюкову. «Точно! Вот оно! И никто не придерется. Анастасия Амвросиевна. А что, красиво звучит? Так и запишем». Впрочем, сама Настя ничего этого не знала. Мама Ира исчезла из ее жизни, когда Насте исполнилось 3 года. Повстречала Ирка Пылесос какого-то мужичка из Норильска, которого невесть каким ветром занесло в Поволжье. Мужичок по достоинству оценил темперамент новой подруги и позвал ее с собой на север. Настю Ирина отвезла в саратовский детдом, предупредив директора Марию Семеновну, что самый крайний срок через 1/2 года вернется за дочерью. Мол, обжиться надо на новом месте. Излишне говорить, что больше Мария Семеновна Ирину Бирюкову не видела. А у Насти от того переломного периода жизни осталось только одно воспоминание. Когда кто-то ее спрашивал о том, где же ее мама, она неизменно и серьезно отвечала фразой, которой ее научили в первый же день пребывания в детдоме более старшей воспитанницы. «На ней волки во враг срать уехали», — говорила малышка Настя. Для нее само это объяснение маминого отсутствия звучало успокаивающе. «Во враг — это ведь не так далеко». Да и само вышеозвученное мероприятие обычно много времени не занимает, а значит, мама скоро вернется. Но маму, равно как и других своих родственников, Настя так больше и не увидела. И получила Настя от родительницы в наследство только диковинное отчество, да манеру легко и беспечно плыть по течению жизни. Куда вынесет? Она росла в детдоме, как и все остальные дети, постигая реальность большого мира через кривую призму телевидения и рассказы других детей, основанные, как правило, на тех же телеисториях. Информацию, предоставляемую педагогами на занятиях и вне учебных мероприятиях, воспитанники в большинстве своем расценивали как мало имеющее отношение к действительности. Уж очень не похоже было то, как понимался мир авторами учебников и книг, обязательных к прочтению, на то, о чем горланил с утра до вечера неизменно более простой и понятный телевизор. Воспитатели-педагоги видели эту разницу опасной трещиной, которую не всем выпускникам дано будет преодолеть, не провалившись. Поэтому занятиям, посвященным основам социальной адаптации, уделялось немалое количество учебных часов. Но Что такое были эти часы? Все равно, как рыбок, живущих в аквариуме, время от времени выпускать поплескаться в бассейн, дабы подготовить к вольной жизни в море, говорила на этот счет Мария Семеновна на последнем педсовете. Из всех воспитанников хорошо, если десятая часть воспринимает эти занятия должным образом. И то на уровне отвлеченных понятий. Дети с пеленок привыкли к тому, что все блага даются даром, и что если чего-то не хватает, нужно требовать, потому что им обязаны. К сожалению, очень трудно привить им понимание того, что вне стен детдома эти правила не действуют. Взять вот старших девочек. Абсолютно убеждены в том, что смазливые мордашки и умение жеманно складывать губки и закатывать глазки вполне достаточно для обеспечения себе благосостояния. И не думаю, что это чудовищное, из ряда вон выходящее происшествие с Бирюковой хоть кого-то из них в этом разубедит. В этом Мария Семеновна не ошибалась. Воспитанницы старшего отделения воспринимали случившееся с Настей Бирюковой не как нечто ужасное, а как вполне приключенческую, сдобренную изрядной порцией романтического сиропа, историю, главным героем которой являлся новичок Олег Гайтригрей. На заднем дворе, громко называемом воспитанниками детдома садом, где росли только несколько тополей и яблонек, у одной из двух наличествовавших там скамеек, одна традиционно пацанская, другая, соответственно, девчачья, собрались девочки из старшего и среднего отделений. Полдюжины карасей, так величали мальчишек-младшеклассников, тоже вертелись вокруг девчачьей скамейки, привлеченные темой разговора. «А видали, что он на физре выделывал? На брусьях. Евгеша опупел. Где, — говорит, — ты занимался? Кто тебя тренировал? Я такие упражнения вообще первый раз вижу». «Да, а Евгеш-то у нас сам гимнаст, мастер спорта. У него одних кубков две полки, а медалей... Англичанка-то вчера, помните? Что ты мне говоришь? Я половину слов не понимаю. А пузырь задней парты? Я тоже так могу, как новенький. И пошел белиберду нести. Вот же ржач был!» «Настен, а правда этот Олег в психушке одному санитару ноги и руки переломал, когда тот к тебе полез?» «А я верю. Как он на брусьях крутился! Куда там Джеки Чану? И мышцы у него у новенького вон какие! Да, Настюх?» «А правда он за границей вырос, и у него батя реально международный шпион?» «А что вы хотите? Если батя шпион, новенький по-любому в специальной школе, где юных шпионов готовят, учился. Там и не таким штучкам учат. Как в фильме «Дети шпионов», да, Настен? Ну скажи». «Настен, а он в психушку спрятался, потому что за ним спецслужбы следят, да?» «Настя, а Настя, а правда он поклялся, что никому тебя в обиду не даст?» «А вы уже целовались?» «Да ты что? Ему на самом деле только 14, а выглядит он так, на 17, потому что ему особые препараты вводили». «Настюх, а ты передатчик его уже видела?» «И какой у него передатчик? Нормальный?» «Да заткнитесь вы, дуры! Че ржете? У Насти с новеньким реально ведь отношения. Ну скажи же, Насть!» Настя только и успевала, что оборачиваться на каждый вопрос и поддакивать, либо отмахиваться, в зависимости от степени серьезности вопроса. Все, что она могла рассказать, она уже рассказала. Все, на что хватило фантазии допридумывать, допридумала. Она прекрасно понимала, что все эти смешки и дразнилки, которыми ее бомбардируют, лишь форма выражения почтительной зависти. Кукольная личка ее сияла. Изредка она кидала дело на равнодушные взгляды в сторону второй, пацанской скамейки, оккупированной старшими пацанами. Взгляды эти предназначались Сереже Жмыхе, который пару-тройку недель назад считался ее парнем. Но еще до известного происшествия с самовольной ночной отлучкой в клуб отказался от этого статуса. То бишь, попросту подло Настю бросил. Девушка была уверена, что коварный Жмыха теперь скрытно страдает от своей опрометчивости. Градус популярности Насти взлетел до самого верхнего предела. Да и новый парень Олег... Никто из воспитанников не сомневался, что у новенького с Настей действительно отношения. Куда как круче этого несчастного Жмыхи. «Идет, идет!» — загомонили, приглушая голоса девчонки. «Вон, Настя, смотри, твой идет!» Настя, как от нее и ожидали, кокетливо надула губы и чуть подалась навстречу приближающемуся Олегу. Проходя мимо пацанской лавочки, Олег чуть замедлил шаг и поклонился. Ему не ответили, но в спину кто-то недоброжелательно процедил. «Выделывается, сука!» Девочек Тригрей также приветствовал коротким поклоном. «Я в другой ряд посетил Марию Семеновну», — сказал он, обращаясь к Насте. «Может статься, что уже в понедельник мы отправимся в полицейский участок». «Хорошо», — улыбнулась ему Настя. По тону ее голоса было, впрочем, понятно, что причина предстоящего похода к полицейским ее мало интересует. Олег, наклонившись, внимательно взглянул Насте в глаза. «Сонливость и головная боль не беспокоят ли еще?» — спросил он. «Да, все нормально», — махнула рукой девушка и, наверное, чтобы подтвердить истинность своих слов, помотала головой. «Ты садись с нами, чего ты стоишь?» «Сожалею, но меня ждут дела», — попытался был отказаться Олег, но со всех сторон затрещали девчонки. «Посиди, чего ты? Ну какие еще дела? Настя, скажи ему, пусть посидит». Олегу тут же освободили место рядом с Настей и чуть ли не насильно усадили на скамейку. С пацанской скамейки долетело невнятное высказывание в облачке издевательского хохотка. Жмыха, это он отпустил по поводу новенького шуточку, вынул из кармана пачку сигарет и демонстративно закурил. Вслед за ним закурили еще несколько мальчишек. Олег бросил на них долгий взгляд, потом перевел взгляд на шепчущихся о чем-то между собой карасей. Между его бровями обозначилась острая стрелка морщинки. Видимо, какая-то серьезная мысль пришла ему в голову. Девочки завязали между собой вялый, малозначащий разговор, то и дело прерываясь, чтобы подмигнуть или толкнуть потихоньку Настю. Мол, чего ты мямлишь? К тебе он пришел, тебе и карты в руки. Но Настя сейчас, когда они с Олегом были не одни, а напротив, находились в центре внимания, неловко сникла. В больнице, когда у нее никого во всем мире, кроме Олега, не было, или уже здесь, но без чужих глаз и ушей, ей с Олегом было намного проще. Можно было болтать о чем угодно, даже не задумываясь над темой разговора и, честно говоря, не особенно-то и вникая в то, что говорит ей он. А теперь диалог не клеился. Никак не шел дальше глупых «Чем ты сегодня занимался?» или «Как тебе у нас?» Кто-то из воспитанниц, прицепившись к последнему Настиному вопросу, заполнила набухающую паузу кокетливым «А наши девочки тебе нравятся?» «Вполне», — ответил Олег и совершенно неожиданно обратился к одному из карасей, увлеченно рассказывавшему что-то группке приятелей. «Простите, что вмешиваюсь. Вы называете это явление барабашкой?» — спросил он. Мальчишка на мгновение смутился. «Ну да», — ответил он. «Все так называют». «А еще полтергейст», — авторитетно заявил его собеседник. «Шумный дух», — перевел Олег. Настя слегка обиженно насупилась, но Олег успокаивающе пожал ее руку, лежащую в его ладони. «Когда папку еще не посадили, у нас дома житья не было от этого барабашки». Окрыленный тем, что на него обратил внимание старший, добросовестно принялся пересказывать только что проговоренную историю «Карась». «Ночью постоянно посуд звенело, еще окна часто хлопали. А как-то раз, я помню, я один дома остался, потому что мамка загуляла где-то, а папка ее искать ушел, и на два дня пропал. Вот. А я дома был один. Ну, очень страшно. То есть днем еще ничего, днем еще можно жить. А ночью, когда барабашка просыпался, вообще жуть. Первый день все полы скрипели, как будто кто-то ходил по квартире. И по стенам так бам-бам, потом снова бам-бам. Мне казалось, что это кто-то невидимый головой бьется». «Свет включил бы», — посоветовал собеседник рассказчика. «Мне вот тоже как-то раз ночью из-под кровати тихий такой свист, и прям тянуло свеситься посмотреть, что там такое». «Ага, свет включи, когда у нас электричество давно уже отрезали за неуплату». «А я бы на улицу выбежал», — тихо проговорил еще один пацаненок. — Там все-таки не так страшно. Чего дома сидеть, дрожать? «Папка дверь запер», — пояснил рассказчик. «На всякий случай. 2 дня я еле-еле выдержал. На третью ночь точно бы из окна сиганул. Но мамка вернулась. А папка только через неделю. Мамка как пришла, дверь мне открыла, а сама пошла его искать». «А зачем сигать?» — снова встрял пацаненок, советовавший пережить беспутство в барабашке с включенным светом. «Просто не можно связать и по ним вылезти. Я так 2 раза из дома сбегал». «Мы на 7-м жили», — отрезал рассказчик. «Никаких простыней не хватит. Тем более у нас только одна и была». «Ну так вот», — перешел он к финальной части. «Мне потом бабки во дворе рассказывали. В нашей квартире жила до нас одна старуха. Все время ходила согнутая, в землю смотрела. Все думали, ревматизм у нее. А когда она померла, ее разогнули и увидели, что глаза у нее черные-черные, огромные и мягкие, как гнилые яблоки. Потому что ее прокляли, и на кого она посмотрит, тот непременно умрет. Вот она в землю и смотрела. Значит, это она после смерти по нашей квартире гуляла. И сейчас, наверное, гуляет». Караси испуганно притихли. Даже девчонки не сразу начали хихикать. «Покойная старуха здесь положительно ни при чем», — спокойно возразил Олег. «То, что вызвало в тебе страх, есть частый случай феномена эфирных колебаний». «Ну», — протянул один из карасей, — «какой еще феномен? Просто проклятый дух. Битву экстрасенсов, что ли, не смотрел? Там все очень просто объясняют. Если барабашка завелся, значит, привидение виновато, или там демоны какие-нибудь». «Удивительно для меня», — улыбнулся Тригрей. «Это привычка объяснять объяснимое необъяснимым. Действительно, я имел неосторожность ознакомиться с содержанием этого телевизионного проекта. Скажи, а как твое имя?» «Виталька. Виталий». «В твоей семье ведь не было мира, Виталька», — предположил Олег. Формулировка этого вопроса ненадолго поставила пацаненка в тупик. «Ну, как?» — наморщился он. «Был мир. Только воевали они чаще. Как папка напьется, мамка его метелит. Мамка накидается, от папки огребет. А меня они не били». Виталька гордо оглядел пацанят, большинство из которых, вероятно, не могли похвастаться тем же. «Феномен эфирных колебаний — суть побочный эффект психоэмоционального напряжения», — сказал Олег. Странно, но, объясняя это малышам, он вовсе не выглядел высокомерным, как бывало, когда он вынужден был что-то объяснять взрослым. Теперь он был похож на терпеливого учителя. «Выплеск энергии человеческих эмоций создает возмущение эфирных волн в межпространстве», — продолжал он, — «которое закономерно возвращает колебания обратно в пространство». Олег обвел взглядом непонимающе раскрывших рты пацанят и девочек, уже начинавших терять интерес к разговору, и снова улыбнулся. «Сложно, однако, для вас», — сказал он. «Я ознакомился со школьным курсом физики, но не нашел там упоминания о теории межпространства. Должно быть...» Он вдруг смолк, не договорив своего предположения по поводу того, почему это в школах теория межпространства не преподается. «Это...» — неуверенно заговорил, выдвигаясь из-за спин товарищей, светловолосый мальчишка в очках с мутными, захватанными пальцами стеклами. «Не очень сложно. Получается, вся злость, которую родители Виталика, выбрасывали в воздух, она просто так никуда не исчезала. Уходила в межпространство, а потом обратно к ним в квартиру. В виде барабашки. То есть полтергейста». Мальчишки задвигались. «Во, Валька, профессор!» — шумно одобрил очкастого карась, который 2 раза сбегал из дому по связанным простыням. «Да тумкал!» «Благодарю тебя, Валька», — сказал Олег, дотронувшись рукой до плеча паренька. «Вестима, педагог из тебя куда как лучше, чем из меня». Очкастый Валька смущенно зашмыгал носом, но вернуться обратно в задние ряды слушающих намерений не выказал. «Да не!» — сказал Олегу, стоящий между Валькой и Виталькой пацаненок с сыпками на подбородке. Это, обращаясь в первую очередь к нему, рассказывал свою историю Виталька. «Не может быть! На понт берешь, да? Если мы маленькие, над нами прикалываться можно, да? Вон у меня мамаша с батей круглые сутки собачились. А когда они уставали, бабка включалась. А уж если бабка заведется, тогда вообще капец всему. Во!» Продемонстрировал он давний темный короткий шрам на предплечье. «Клюшки своей меня садануло. Кровь хлестала, как из крана. Я аж сознание тогда потерял. Круглые сутки, говорю, в квартире вой стоял. Хоть не приходи домой. Соседи замучились жалобы катать, куда только можно. И ничего, никаких тебе барабашек с полтергейстами». «Сомневаться в услышанном — непременное дело», — отреагировал на это Олег. «Но уличать старших во лжи — весьма скверно». Он сделал паузу, вопросительно взглянув на строптивого карася. «Ванёк его зовут», — подсказал Виталька. «Изволь послушать, Ванёк. Лгать недопустимо человеку, питающему уважение к себе и прочим. А дворянину тем паче», — произнес Тригрей построжевшим голосом. «Я никогда не лгу, не солгал и теперь. Дело в том, что возмущение эфирных волн в межпространстве далеко не всегда возвращает колебания именно в тот пространственный статус, откуда истекало психоэмоциональное напряжение. Но суть феномена эфирного колебания в том, что всякое явление, подчеркнул Олег, даже самое малое, возвращается обратно в тот мир, откуда происходит родившее его психоэмоциональное напряжение». Все, кто слушал Олега, обернулись к Вальке, очевидно, ожидая от него пояснений. «Ну», — шмыгнув носом, проговорил Валька. «Выходит, кто-то ругается, дерется или делает что-то плохое, а потом из межпространства всякие страхи являются кому-то другому». «Приблизко так», — одобрительно кивнул Тригрей. «И, кстати сказать, чем сильнее напряжение, тем сильнее колебания». «А если, — вдруг спросил Валька, — хорошие будут эти эмоции? Если не страдает человек, а наоборот, радуется? Ему или кому-то еще из межпространства возвращается хорошее?» «Вестимо». «То есть, ну вот я получил пятерку, ну не просто пятерку, а годовую. Порадовался, а кому-то где-то эта моя радость вернулась. Например, этот кто-то 500 рублей нашел. Или я 500 рублей нашел?» 500 за пятерку многовато», — усомнился Виталька. «Ну, 100», — сбавил Валька. «Вестимо», — повторил Олег. «Несправедливо это», — высказалась Настя, давно желавшая вставить свое слово в этот странный и сложный разговор. «Кто-то набедокурит, нашумит, наделает делов, и ему все может сойти с рук». «А может и не сойти», — серьезно вставил Виталька. «А хороший человек живет себе, никого не обижает, и тут на, валится на него из этого межпространства всякая фигня». «А что?» — зашумели девчонки теперь, когда разговор вышел на более понятной плоскости. «Разве так не бывает? Сколько угодно. И с хорошими людьми несчастья случаются. Казалось бы, за что? Чем они заслужили?» «Наш сосед снизу Герычем торговал, полрайона в могилу свел. А сам ничего, не кололся, жил нормально так, особняк себе за городом купил». «Я вот так считаю. Если творишь зло, оно тебе обязательно вернется». «Да не тебе, а кому-нибудь другому, говорят же. Слушать надо». В общем шуме очкастый Валька несмело потянул Олега за штанину новых, выданных при поступлении джинсов. «А в чем же тогда?» — спросил он, морщась, чтобы правильнее сложить фразу. «Где же тогда закономерность? Получается, все на свете случайно? Ведь правда же, несправедливо». «В первом не бывает случайностей», — сказал Олег. «А справедливость — будь добр к людям и миру, и мир и люди будут добры к тебе. Так ли видится тебе справедливость? Кто желает и ждет воздаяния за свои личные добродетели, вовсе не заслуживает справедливости. Лишь понуждая и других быть добродетельными, уча их этому, вразумляя, мы начинаем путь к истинной справедливости. Понимаешь меня, Валька?» Валька снял очки, протер их подолом замурзанной футболки и, водрузив их обратно на нос, ответил. «Наверное, понимаю. Если эмоции, которые в межпространстве, это, колебают эфир, будут хорошими, ну, положительными, то и возвращаться в мир будет только хорошее. И то есть Чем больше добра, тем больше будет добра. Во всем мире, целиком. А если все эмоции будут положительными? Он не договорил. Ух ты! Приблизко так, кивнул Олег и улыбнулся парнишке как-то по-особенному, словно вознаграждая его за то, что он все понял совершенно правильно. И даже, кажется, больше того, чем ожидал сам Олег. А девчонки уже болтали, кто во что гораст, все дальше и дальше съезжая с темы. Им раньше, чем малышам, надоело напрягать извилины, чтобы понять то, о чем говорит Олег. «Не, сложно все это», — мотнув головой, высказался Ванек. «И неинтересно. Вон, когда барабашка происходит от привидений всяких или чертей каких-нибудь, тогда интереснее». «Желаешь интересного?» — услышал его Олег. «Изволь. Что я говорил, суть — философическое разумение феномена эфирных колебаний. А есть и практическое». «Это как?» — поинтересовался Ванек. «Люди способны влиять на мир не только физически, но и психоэмоционально, через межпространство. Это факт. Но если допустимо влияние несознательное, возможно ли влияние сознательное? Возможно ли, чтобы возмущение эфирных волн в межпространстве возвращало колебания точно в тот пространственный статис, откуда психоэмоциональное напряжение истекало? Недавно ученые доказали, что возможно». Караси снова притихли. Девчонки вовсю трещали между собой. Даже Настя не обращала внимания на то, что говорил Олег. «Это дело весьма трудное. И объяснять, как все это работает, мне придется долго. Куда как проще показать. Но если желаете, я попытаюсь объяснить». «Лучше покажи!» — закричали мальчишки в несколько голосов. «А извольте. Надобно что-нибудь маловесомое и правильной формы». «Ага». Олег поднялся на ноги и вдруг уверенно направился к пацанской скамейке. «Не будешь ли ты любезен?» — проговорил он, остановившись перед настороженно замершим Жмыхой. «Угостить меня сигаретой». Жмыха пожал плечами, хмыкнул, но все же достал из кармана пачку. «Ну на!» «Премного благодарен». Олег огляделся, бормотнув: «Надобна ровная поверхность». И пошел к врытому между деревьями низкому столику. За ним посыпались караси, потом потянулись девчонки. Потом, переглядываясь, подошли и пацаны, которые не могли не слышать, как младшие возбужденно говорят о том, что новенький сейчас что-то будет показывать. Трегрей положил сигарету на стол, вытянул над ней ладонь и принялся легонько ею покачивать. Через секунду-другую сигарета шевельнулась. «Хм, фигня!» — громко сказал Жмыха. «Стол толкнул!» Олег уже проделывал ладонью кругообразные движения. Сигарета, дрогнув, стала поворачиваться, как стрелка на часах. «Да фигня!» — прокомментировал Жмыха. «Он ее воздухом толкает. Рукой-то машет, вот она и тихо!» — пихнул его в бок кто-то из сверстников. Олег начал медленно поднимать ладонь. И сигарета оторвалась от поверхности садового стола. Олег поднял повернутую ладонью вниз руку, выше головы. Сигарета зависла в воздухе на уровне его лица. Очень тихо стало в саду. «Фигня», — шепотом проговорил Жмыха. «Это просто он ее на леске». Он протянул руку и пошарил ею в пустом пространстве между сигаретой и поверхностью стола, сжал и разжал кулак, словно пытаясь схватить что-то. Ничего не поймав, Жмыха озадаченно хмыкнул и отступил. На виске Трегрея проступил синеватый зигзаг вздувшейся вены. Лицо сильно побледнело и покрылось мелкими капельками пота. Он медленно, очень медленно обвел рукою вокруг зависшей сигареты и остановил ладонь под ней. И слегка согнув пальцы, послал сигарету вверх, выше, еще выше. Она поднималась до тех пор, пока ее не стало видно на фоне сочного синего неба. Тогда Олег быстро перекрестил мизинец и большой палец. Через несколько минут ему на ладонь опустились две половинки переломленной пополам сигареты. Но самое удивительное было в том, что эти половинки плавали в прозрачном облачке из табачной пыли. Олег встряхнул сломанную сигарету на землю и шумно, с хрипом выдохнул. Его шатнуло, он ухватился за стол, чтобы не упасть. Впрочем, быстрее, чем он это сделал, его поддержали сразу с двух сторон и сзади. Настя и стоявшие рядом с ним Виталька, Ванек и Валька. «Как ты это сделал?» — изумленно спросила Настя. «Вот это да!» Вперво в уме определил по формуле отношение мощности и точки приложения психоэмоциональных векторов, заговорил Олег с заметной хрипотцой. Засим привел в единство частоту мышечных импульсов и степень психонапряжения. И послал заряд. «В межпространство!» — восторженно ахнул Валька. «Подобные природы заряды лишь межпространством и воспринимаемы. Лишь действуя через межпространство, возможно обойти физические законы. Я ведь объяснял вам». «Да что вы его слушаете?» — Жмыха первым опомнился от приступа удивления. «Вы что, фокусов никогда не видели? Он же фокусник этот новенький! А эти ребята еще не такое могут показать. Он же голову всем морочит. Такие фокусы, когда предмет летает, я 100 раз видел. Это очень просто». «Это очень трудно», — не согласился Олег, повернувшись к нему. «Не физически воздействовать на неживую материю. Трудно настроиться. На психическую систему живого существа, человека или животного, настроиться куда проще». «А ты что, и с людьми можешь, как с сигаретами?» — спросила какая-то девчонка из-за спины Насти. «Как с сигаретами не могу», — бледно улыбнулся Олег. «Ну ни хрена себе!» — оценил кто-то из старших пацанов. «У нас экстрасенс свой появился. Ты новенький. Олег, ты экстрасенс, что ли?» «Отнюдь. Умения, которыми обладаю я, способен постичь любой. Это называется восхождением на столб величия духа. Восхождение подразумевает 3 ступени. «Какие?» — жадно спросил Виталька. «Первая ступень — познать свое тело, подчинить себе свое тело, стать полным его хозяином. Вторая ступень — обучиться контролировать разум и эмоции. Третья ступень — сложив единое эти умения, изучать основы применения теории феномена эфирных колебаний практически. Если пожелаете, я могу побеседовать с Евгением Петровичем, дабы он дал позволение постепенно вводить в учебную программу по физической культуре упражнения из специального комплекса упражнений. Так мы и начнем восхождение на 1-ю ступень. Кто желает?» Караси взметнули руки вверх одновременно. Пацаны постарше поднимали руки в разнобой. Подняли руки даже кое-кто из девочек, и Настя в их числе. Последним, словно нехотя, показал ладонь Олегу Жмыха. «А всем обязательно 1-ю ступень проходить!» Раздвинув впереди стоящих, к Олегу пробрался крепкий парень в майке без рукавов, чтобы всем были видны мускулистые плечи. «Здорово! Меня Баряном зовут. Я вот не пью и не курю, и хозяин своему телу. Значит, мне уже можно сразу на 2-ю, наверное. Глянь!» Не дожидаясь ответа, он шагнул к яблоне, на рогулях ветвей которой ровно лежал металлический прут, выполнявший, видимо, функции перекладины на турнике. Подпрыгнув, Барян повис на пруте на правой руке и левую, заложив за спину, с кряхтением 2-ю подтянулся. Караси восхищенно зашелестели. «Во!» — спрыгнув, сказал удовлетворенный произведенным эффектом парень. «Каждый день тут занимаюсь, утром и вечером. Я не в том смысле, что такой крутой и лучше других, а в том смысле, что мне в армию скоро. Ну, чтобы быстрее все ступени пройти, короче, а то не успею». Олег, кажется, уже полностью оправился от последствий перенесенного напряжения. «Не имею права и не буду вам лгать, господа», — сказал он. «Господа!» — глупо хихикнул кто-то из старших пацанов, но его тут же заткнули его же товарищи. «Что каждый из вас вскоре сумеет сделать то, что умею я», не обратив внимания на весельчака, продолжил Олег. «Обучение весьма трудно и долго, и я постиг его еще не полностью». «А сколько обучаться?» Опять перебили его, и на этот раз Тригрей отвлекся, чтобы ответить. «Ну, приблизко 5-6 лет». разочарованно заныли сразу несколько ребят. «У нас занятия в школе до конца июня, а потом по летним лагерям будут развозить. 6 лет — это долго!» «Да», — подтвердил Олег. «Но разве результат того не стоит? Покуда хватит у меня сил и времени, я буду обучать вас. Но не могу не предупредить, что задерживаться в детском доме на столь длительный срок я не намерен». «У тебя и не получится», — сказал Барян. «Тебя в старшее отделение записали, да? Через год армейка». «Но я могу указать вам путь, следуя которым вы рано или поздно добьетесь желаемого. В первую голову, дабы полностью подчинить себе свое тело, вы должны отказаться от привычек, это тело разрушающих. Я говорю об употреблении сигарет и алкоголя». «О, лекции пошли! Да ни черта никакое это не умение, а просто фокусы. Сначала за мануху кинул, а потом на попятный. 7 лет, мол, учиться. Я вас, мол, не научу, а просто на путь наставлю». «Ха», — хмыкнул Жмыха. «Пацаны, это его, наверное, Семеновна запрягла, чтобы он насчет здорового образа жизни пропаганду разводил. Не зря он у нее в кабинете всю дорогу трется». Теперь ему дали договорить до конца. После финального заявления Олега большинство ребят поостыли в своем намерении учиться, предпочтя, вероятно, как и Жмыха, замаскировать страх перед трудностями объяснением, что новенький все-таки обычный фокусник. Наверное, если бы Тригрей предложил именно в этот момент объявиться желающим начать восхождение на первую ступень, руки подняли бы далеко не все. И Олег явно понимал это, но почему-то возражать Жмыхе не спешил. «Ты на мой-то вопрос не ответил», — напомнил Барян. «Мне уже на вторую ступень можно, а? Я ведь телом-то своим полностью владею, как ты и говорил». «Не владеешь», — спокойно ответил Олег. «Как это?» — удивился парень. «Да я любого здесь положу. Ты чё, братан?» «Вам приходилось слышать о случаях, когда люди в экстремальных ситуациях совершали такое, чего в обычной жизни не могли повторить?» — задал неожиданный вопрос Олег. «Это когда бабулька поднимает машину, под которой ее сын лежит, у которого домкрат сломался», — сказал Барян. «Недавно по телеку показывали. Ну, типа да, слышали, и что?» «Когда вы будете уметь активировать скрытые резервы организма по собственному желанию и в любое время», — ответил на это Тригрей, — «это и будет означать, что вы взошли на первую ступень». «В смысле?» — нахмурился Барян. «Показываю», — сказал Олег. Он подошел к импровизированному турнику, подпрыгнув, снял с рогулик металлический прут и без видимых усилий согнул прут так, что концы его перекрестились. Потом коротко выдохнул и завязал прут узлом. Эта демонстрация произвела на зрителей гораздо более сильное впечатление, чем предыдущая с сигаретой. Барян взял металлический узел и принялся обалдело вертеть его в руках. Попробовал было разогнуть, но не смог внести в полученную фигуру даже незначительные изменения. «Это только первая ступень?» — охнул он. Олег подтвердил его предположение. «Первая. Самая простая. Требует лишь года или 2 лет обучения». Некоторое время ребята перешептывались и переглядывались. Наконец кто-то из старших пацанов проговорил. «Не, ну, если год или 2, то еще можно попробовать». Жмыха пренебрежительно покосился на высказавшегося и достал пачку сигарет. Затем подбросил ее несколько раз на ладони и, пожав плечами, спрятал обратно, так и не раскрыв.